1 декабря распространилось совместное информационное сообщение Северокорейского оргкомитета, Южнокорейской плановой группы по содействию и Зарубежного оргкомитета Общенационального форума за объединение Кореи. В нем говорится: «На родине и за рубежом растут внимание и интерес к Общенациональному форуму за объединение Кореи. При такой обстановке 30 ноября и 1 декабря в китайском Шиньяне состоялась деловая встреча представителей Северокорейского оргкомитета, Южнокорейской плановой группы по содействию и Зарубежного оргкомитета. Ее участники в отражении общего пожелания всей нации договорились во что бы то ни стало провести общенациональный форум за объединение Кореи с целью добиться нового поворотного перелома в поддержании мира в стране, в улучшении межкорейских отношений и осуществлении дела объединения Родиной. Они в полное отражение стремления всех представителей широких масс Родиной и за ее пределами к успешному проведению общенационального форума за объединение Кореи согласились назвать предстоящий форум как общенациональный форум за мир и воссоединение Родиной и развитие межкорейских отношений. Участники деловой встречи договорились организовать совместную подготовительную рабочую комиссию Севера и Юга Кореи и зарубежья по общенациональному форуму и в дальнейшем рассмотреть конкретные деловые вопросы.